каждой истории чья-то целая жизнь. Психоанализ историй. Читает Бобовский Юрий. Солнцева сестра. В нашем царстве, в русском государстве, в стародавние времена жили-были царь с царицей. И был у них сын, Иван-царевич. Царь всегда ходил туча-тучей, а царица вся в слезах от того, что Иван-царевич немым уродился. 12 лет царевичу, а он еще ни единого слова не вымолвил. Вот отправился Иван-царевич раз в царские конюшни к старому конюху сказок послушать. А старый конюх и говорит ему: «Не до сказок теперь, царевич, не до присказок. Всему царству пришел конец. Идет, бредет на Русь ведьма Егишна, несет в суме беду неминучую. А поведал о том вещий конь на царском лугу». Пошел Иван-царевич во двор. А туда уже народ бежит, царя спрашивать, скоро ль ведьму ждать и как беду встречать. Поклонился Иван-царевич отцу и вдруг сказал словами звонкими, как медь серебром: «Дай мне, государь, коня самого лучшего, я в отъезд пущусь». Оторопели все сначала, обрадовались: «Эка дива, не мой царевич заговорил». Царь взглянул на царевича и нахмурился. Посмотрела царица и потупилась. Поглядели на него люди и глаза отвели. Не по душе всем пришлась такая прыть царевича, бросать царство на беду неминучую, самому в отъезд пускаться. А того никто не знал, не ведал, что у царевича Ивана на уме. Приказал царь дать сыну коня самого лучшего и отпустил царевича на все 4 стороны. А народу повелел своей царской волею имя Ивана-царевича позабыть и впредь не выговаривать. Опечалился Иван-царевич. Да делать нечего. Пошел в царские конюшни выбирать коня. Оглядел он коней всех мастей, а какого выбрать не знает. В темном углу увидел царевич конишку ледащего. Ростом конишка с козу, шерсть свалялась, копытца врозь. Удивился Иван-царевич. Сроду в царских конюшнях сраму такого не было. Да вдруг заприметил у конишки в глазах искорку. «Беру этого», — сказал Иван-царевич. «Быть, царевич, по-твоему», — молвил старый конюх, и повелел конишку седлать. А уж слуги бегут, меч и шапку царевичу несут. Но как увидели слуги конишку ледащего, так и покатились со смеху. «Ну и конь!» Иван-царевич мечом опоясался, шапку соболиную надел, а как сел на конишку ледащего, ударил конишка о землю копытцами и тотчас в коня небывалого обернулся. Из глаз искры летят, из ноздрей дым валит, грива белая морской волной колышется. «Батюшки светы!» — вскричали слуги. «Под царевичем вещий конь!» И никто рта закрыть не успел, как взвился конь с Иваном-царевичем выше облака. Не успел никто глазом моргнуть, а они уже из виду скрылись. Скакал конь через горы и долы. Царевича спрашивал: «Не страшна ли тебе такая езда?» «Какая это езда?» — отвечал Иван-царевич. «Я от скуки в седле уснул». Скакал вещий конь через реки и пропасти. Царевича спрашивал: «Не страшна ли тебе такая езда?» «Какая это езда?» — отвечал Иван-царевич. «Я и по воде бросил». «Ну, коли так, приказывай, какую тебе службу сослужить?» — сказал вещий конь и отпустил копыта на холме в чистом поле, в чужедальней стороне. Иван-царевич сказал коню: «Идет-бредет на Русь ведьма Егишна, несет в суме беду неминучую. Хочу я злой ведьме дорогу заступить». Отвечает конь Иван-царевичу: «Знай, царевич, у ведьмы Егишны зубы железные, клюка каменная, нога костяная. Не берет ведьму ни меч, ни копье. А как ее одолеть, только Солнцева сестра знает. Скачи к Солнцевой сестре», — приказал Иван-царевич. Но вещий конь ему так отвечал: «Нету к Солнцевой сестре пути конного, богатырского, прямоезжего. К ней идти надо пешему, безоружному, с непокрытой головой. Ты ступай, царевич, дорогу у добрых людей спрашивай, а моя служба впереди». Иван-царевич седла долой, шапку оземь, меч наземь и пошел с холма. Долго ли, коротко ли шел Иван-царевич? Увидел избушку в 2 окошка, Под окошком две старушки. Они шьют, шьют, на Ивана-царевича не глядя, говорят. «Ладно, пеший идешь, а то мы конского топоту не любим». «Отчего вы конского топоту не любите?» — спросил их Иван-царевич. Отвечают ему старушки. «Когда девицами были, набежали лихие всадники, угнали нас на чужую сторонушку, с той поры не взлюбили мы конского топота». «А куда ты, молодец, путь держишь?» — спросили старушки Ивана-царевича. «Иду к солнцевой сестре, а пути дороги не ведаю», — отвечает царевич. Старушки ему и говорят. «Вот сундук иголок доломаем, сундук ниток и зашьем, тогда и дорогу тебе покажем. А прежде нельзя, не то наша смерть придет». Иван-царевич вчуже обрадовался. «Вам, бабушки, шить да шить, жить да жить. А мне ждать некогда. Идет-бредет на Русь ведьма Егишна. Несет в суме беду неминучую. Только солнцева сестра знает, как ведьму одолеть». Тут старушки всполошились. Рассыпали иголки, спутали нитки. Застучали перстами Ивану-царевичу в лоб. «Экий ты бестолковый! Так и надо было сразу сказать, мы ведь родом из русской сторонушки. Ты ступай скорей туда, откуда ветры дуют соленые. Придешь к морю синему, и когда солнышко низко будет, поклич: солнце, солнце, отвори оконце. Отворит солнце оконце, из него солнцева сестра выглянет. Ты у нее и спроси, как ведьму одолеть». И только последнее слово старушки вымолвили, тотчас рядышком легли и умерли. Поклонился им Иван-царевич и пошел в ту сторону, откуда ветры дуют соленые. Много ли, мало ли прошел Иван-царевич, встретилась ему на пути Дубрава. Миновал Иван-царевич Дубраву. Много ли, мало ли прошел Иван-царевич, встретились ему на пути горы. Миновал Иван-царевич горы. Долго ли, скоро ли шел Иван-царевич, а за солнышком не поспел. Ушло оно за море синее на покой. Сел царевич на берегу, стал утро ждать, когда солнце из-за моря встанет. Ждет, пождет Иван-царевич, да на море глядит. Дуют с моря ветра соленые, ходят в море волны белогривые. Месяц ясный над морем ладьей плывет. А как проплыл месяц ясный из конца в конец моря, тут и ночь минула. Взошло солнышко, низко-низко над Иваном-царевичем стало. Встрепенулся Иван-царевич, и что было силы, крикнул: «Солнце, солнце, отвори оконце!» Отворило солнце оконце, а из него солнцева сестра выглянула. Тут Иван-царевич и сказал ей: «Злая ведьма на Русь идет, с бедой неминучей суму несет. Научи меня, как ведьму одолеть, Русь от беды избавить!» Отвечала солнцева сестра: «А ты потягайся с ней. Что перевесит, с ума с бедой или кувшин с водой?» И на шелковом шнурке спустила кувшин прямо в руки Ивану-царевичу. Кувшин простой, глиняный, в нем не весть какая вода плещется. «А где Егишну встречать, где ей путь заступать?» — спросил царевич. Посмотрела солнцева сестра из-под ладони и говорит: «Да вон она идет-бредет, на силу суму несет, тут ее и встречай». Глядит Иван-царевич, а солнце уже далеко. Глядит, а ведьма уже близко. Идет, бредет злая ведьма Егишна. Костяной ногой загребает, а клюку каменную зубы точит. Набрела она прямо на Ивана-царевича. Глазами пустыми на него уставилась. Кривым носом туда-сюда повела и говорит: «Чую, чую русский дух. Знаю, знаю, Иван-царевич стоит. А по что, царевич, у тебя кувшин в руках?» «Хочу море вычерпать», — отвечает Иван-царевич. Затряслась, засмеялась Егишна и опять спрашивает: «А зачем, царевич, тебе море вычерпывать?» «Чтобы опять налить его доверху», — отвечает Иван-царевич. Еще пуще затряслась, засмеялась ведьма Егишна и в сторону бормочет: «Вижу, вижу, царский царевич глуп. Он меня на Русь поведет, мою суму понесет». А царевичу говорит: «Ступай, царевич, домой, а я пойду за тобой. Да суму мою понеси, а я тебе за это пряников дам». «Не по мне такая ноша», — сказал Иван-царевич. «Больно твоя сума легка». «А ты попробуй», — сказала Егишна. И суму с плеч сняла. «Нет, сначала давай потягаемся, что перевесит, мой кувшин или твоя сума», — нарочно заупрямился Иван-царевич. Положил он бревнышко на камешек. Наконец бревнышко ведьма-ягиш на свою суму свалила и говорит: «Если твой кувшин моей сумы не перетянет, ты меня на Русь поведешь, мою суму понесешь». «А, не бывать, ведьма, по-твоему!» — вскричал Иван-царевич. И поставил кувшин на другой конец бревнышка. Кувшин сразу вниз так потянул, что сума с бедой взлетела выше облака. Оттуда в море ухнуло, всколыхнулось море, и нет сумы, как не было. Взвыла ведьма тогда на весь белый свет. «Чую, чую, что в кувшине живая вода! Знаю, знаю, кто тебе дал!» Замахнулась злая ведьма клюкой каменной, хотела кувшин разбить. А Иван-царевич кувшин подхватил и бежать. За ним Ягишна догонять. Она бежит, ногой костяной загребает, приговаривает: «Забью царевича клюкой до смерти, в сырую землю втопчу его косточки». И догнала бы злая ведьма Ивана-царевича, да откуда ни возьмись, очутился перед ним вещий конь. Иван-царевич в седло, вещий конь на дыбы и вскачь. Только прах из-под копыт летит, из ноздрей дым валит, из глаз искры сыплются. А ведьма Ягишна сзади бежит, не отстает, приговаривает: «Догоню, догоню! Затопчу, затопчу! И коня, и всадника!» Скачет, скачет Иван-царевич на вещем коне. Видит, возле избушки две старушки мертвые лежат. Остановил царевич коня. Выплеснул на них живую воду солнцеву, и вскочили старушки, да не старушками, а красными девицами. Скакал конь вещий на Русь, через горы и долы перемахивал. Иван-царевича спрашивал: «Не страшна ли тебе такая езда?» «Страшна», — отвечал Иван-царевич, — «едва в седле держусь». Скакал конь через реки и пропасти. Ивана-царевича спрашивал: «Не страшна ли тебе такая езда?» «Страшна», — отвечал Иван-царевич. «Боюсь поводья из рук выпустить». А через короткое время очутился Иван-царевич на царском лугу. Вещий конь ему сказал: «Прощай, Иван-царевич, кончилась моя служба». И пропал, как не было. Только седло на земле лежит. А сюда уж народ бежит. А над городом столицы колокольный звон стоит. Как не скор вещий конь, а добрая весть проворнее. На Руси всем уже давно было ведомо. Осталась ведьма Ягишна за горами, за дубравами, а с ума ее с бедой неминучей. Море сгинуло.